Яблоко раздора. Пасео де Грасия, 39-43. Один из любимейших барселонцами районов Эшампле – Мансана де ла Дискордия, переводится с испанского как «яблоко раздора». Это название получили три здания. Все построены в первом десятилетии XX века, но совершенно не похожи по стилю. Дом Каса Льео Морера, работы Льюиса, Доминика и Монтанера, с фасадом, украшен растительным орнаментом в духе модернизма. Немного выше, в Барселоне выше, значит, дальше от моря, дом Каса Аматльер. Это работа Жузеппа Пуччи Кадафалка. Здание в неоготическом стиле с многоцветной керамикой по фасаду. И, наконец, дом Каса Батльо. Вы, наверное, сразу узнали почерк Антонио Гауди. Рассмотрите этих трех красавиц и решите сами, кому отдать предпочтение. Первый дом – Каса Льео Морера. Здание построено в 1864, а реконструировано в 1902 году. Практически все здания, которые строились в те времена в Барселоне, назывались в честь владельца здания – Каса Батльо, Каса Кальвет, Каса Мила. Однако Каса Льео Морера назван не в честь владельца, а в честь мотивов львов от каталонского Льео и тутовых деревьев от каталонского Морера, использованных в украшениях фасада. Чтобы полностью закончить работу, Доминек и Монтанер сотрудничал с мастерами своего дела. Это скульптор Эусеби Арнау, художник по керамике Антони Сера и Фитер, специалисты по мозаике Льюис Бру и Марио Мараглиано, а также Гаспар Хамар, который занимался декором и мебелью. Дом Аматлье, построенный в 1875 году, купил промышленник шоколадных изделий Антонио Аматлье в 1898. Новый хозяин поручил реконструкцию архитектору Жузеппу Пуччи Кадафальку. В работе участвовала целая группа художников и мастеров прикладного искусства. Дом перепланировали и художественно оформили. Здание выделяет необычный ступенчатый фронтон, а на его фасаде расположен аллегорический портрет домовладельца. Главный вход украшают фигуры из библейских преданий и средневековых легенд. Например, скульптура святого Георгия, сражающегося с драконом. Выше аллегорические изображения прославляют музыку, архитектуру, скульптуру и живопись. В отделке вестибюля и лестницы использованы самые различные материалы, что очень характерно для модерна. Лампы из кованого железа, искусно украшенный потолок из дерева, облицовка стен из цветного кафеля, колонны из камня. В помещениях верхнего этажа располагается Институт испанского искусства Аматлье с большой библиотекой. В 1976 году королевским указом дом Аматлье объявлен памятником национального значения. Наконец, третий дом под номером 43, Каса Батльо, возвращает нас к личности непостижимого Антонио Гауди, намного опередившего свое время. Каса Батльо – живой, фантастический, невероятно красивый дом. Он шевелится, дышит, меняет свой цвет в разное время суток и года, гипнотизирует и завораживает, завлекая нас внутрь, как хищное, но безумно прекрасное существо. Сам Сальвадор Дали писал об этом доме. Огромная, диковинная, многоцветная, сверкающая и переливающаяся мозаика с искрящейся игрой красок, откуда проступают водные стихии. Перенесемся в начало 20 века. Архитектору 50. Гауди становится все более религиозен и стремится к одиночеству. Он покидает центр города и селится на окраине Барселоны. А ведь это самый расцвет творчества великого мастера. И вот текстильный фабрикант Жозеп Батле и Касановос пожелал перестроить свой дом, неоклассический особняк постройки 1857 года. Осенью 1904 года Гауди дал согласие на эту работу и начал реконструкцию, продолжавшуюся 3 года. Дом Батлия, также известный как «Дом костей», это архитектурный пересказ истории о святом Георгии и змеи. Вглядитесь, черепичная крыша – это спина дракона, ограды балконов – черепа его жертв, а башенка символизирует проткнувшее его копье. В религиозной символике это означает победу добра над злом. Вполне вероятно, что глубоко верующий Гауди вкладывал именно такой смысл. Можно часами рассматривать диковинное строение, и каждый увидит в этом творении что-то свое, соответствующее его состоянию души. Не это ли признак настоящего искусства? Гауди, несомненно, был гением формы. Трудно поверить, но чтобы получить диплом архитектора, Антонио с трудом сдал экзамен по черчению. Этому есть объяснение. Гауди всегда мыслил объемами, пространствами. Его формы, даже самые геометричные, с трудом поддаются раскладке в три проекции. В Каса Батлия архитектурные элементы и декоративные детали в высшей степени близки к природным формам. Они то напоминают геологические структуры, то словно обточены водой, то выглядят органическими образованиями, пускающими корни или прорастающими сквозь другие объемы. Перед зрителем раскрывается панорама зарождающейся и утверждающей себя жизни, распускающиеся листья, цветы, плоды, крылатые существа. Каменный фундамент, змеевидной, волнообразной формы, созвучен композиции дома Мила. Бледно-серый камень цоколя контрастирует с ярким фасадом. Надо отметить необычность его декорирования. Необъяснимое впечатление создается использованием трех керамических дисков разного размера, покрытых тремя основными цветами. Их Гауди сам наносил на края дисков. Согласно намеченной им схеме, рабочие размещали близкие по цвету стекла в порядке убывания яркости, пока они полностью не растворялись в нейтральной серой плоскости фона. Фронтон и конек крыши своими очертаниями напоминают позвоночник, а приподнятая возвышенность вызывает ассоциации с ракушкой, горной грядой или насекомым, увеличенным огромной лупой. Балконные плиты ограждения – это изогнутые декоративные диски, выполненные из кованого чугуна и украшенные раковинными аппликациями. Они завершают волнообразный ритм, которым пронизаны объемы здания. Давайте отправимся дальше по Пасео де Грасия и, пройдя три квартала, дойдем до перекрестка с улицей Прувенца. Здесь находится знаменитый дом Каса Мила. По пути еще несколько слов о доме Батли. Внутри дома нет ни одного прямого угла. Ощущение такое, будто вы внутри кашалота или крокодила. Сходство подчеркивает чешуйчатая структура, которой покрыты все стены и потолки первых двух этажей. Для этих интерьеров Гауди разработал специальную мебель. Потолок центральной гостиной завивается спиралью, в центре которой подвешена весьма хищного вида люстра. Интересно оформление светового двора, где архитектор создал особую игру светотени. Для достижения равномерного освещения Гауди постепенно изменяет цвет керамической облицовки от белого до синего, завершая настоящим всплеском лазури в отделке домовых и вентиляционных труб. Той же цели служит изменение размеров выходящих во двор окон. Элегантная функциональная мансарда дома организована при помощи параболических арок, применяемых Гауди при реализации других проектов. Здание, которое многим кажется мрачным из-за балконов черепов, напротив, создает впечатление жизни, наполненной неистребимой энергией света и цвета. Его чешуйчатая синяя крыша, переливающаяся на солнце, рождает ощущение оптимизма, что заставило одного английского архитектора с восторгом воскликнуть: «Это похоже на пряничный домик». Гауди остался чрезвычайно доволен такой оригинальной оценкой. В 1962 году дом Батлия был объявлен художественным памятником Барселоны, в 1969 – памятником национального значения, в 2005 – включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.